Глава 36. Попытки помочь Джиму. В ту ночь, как только все уснули, мы спустились во двор по громоотводу, затворились в сарайчике, высыпали на пол кучу гнилушек и принялись за работу. Мы расчистили себе место футов 5 или 6 вдоль нижнего бревна. Том сказал, что это будет как раз за кроватью Джима. Под нее мы и подведем подкоп. А когда кончим работу, никто даже и не узнает, что там есть дыра, потому что одеяло у Джима висит чуть не до самой земли. И только если его приподнимешь и заглянешь под кровать, тогда будет видно. Мы копали и копали ножами чуть не до полуночи. Устали, как собаки, и руки себе натерли до волдырей, а толку было мало. Наконец я говорю: «Знаешь, Том Сойер, это не на 37 лет работа, а, пожалуй, и на все 38». Он ничего не ответил, только вздохнул, а после того скоро бросил копать. Вижу, задумался и думал довольно долго. Потом говорит: «Не стоит и стараться, Гек, ничего не выйдет. Если бы мы были узниками, но тогда еще так, потому что времени у них сколько угодно, торопиться некуда. Да и копать пришлось бы 5 минут в день, пока сменяют часовых. Так что и волдырей на руках не было бы. Вот мы и копали бы себе год за годом, и все было бы правильно, так, как полагается. А теперь нам дурака валять некогда. Надо поскорей. Времени лишнего у нас нет. Если мы еще одну ночь так прокопаем, придется на неделю бросать работу, пока волдыри не пройдут. Раньше мы и ножа в руки взять не сможем. Так что же нам делать, Том?» «Я тебе скажу, что это и неправильно, и нехорошо, и против нравственности. И мне бы не хотелось, чтобы про это узнали. Но только другого способа все равно нет. Будем копать мотыгами, а вообразим, будто это ножи». «Вот это дело, — говорю. Ну, Том Сойер, голова у тебя и раньше здорово работала, а теперь еще того лучше. Мотыги — это вещь, а что нехорошо и против нравственности, так мне на это ровным счетом наплевать. Когда мне вздумается украсть негра или арбуз, или учебник из воскресной школы, я разбираться не стану, как там по правилам полагается делать, лишь бы сделано было. Что мне нужно, так это негр или арбуз или учебник. Если мотыгой ловчее, так я мотыгой и откопаю этого негра или там арбуз или учебник воскресной школы, а твои авторитеты пускай думают, что хотят. Я за них и дохлой крысы не дам». «Ну что ж, — говорит, — в таком деле можно и вообразить что-нибудь, и мотыгу пустить в ход. А если бы не это, я и сам был бы против, не позволил бы себе нарушать правила. Что полагается, то полагается, а что нет, то нет. И если кто знает, как надо, тому нельзя действовать без разбору, как попало. Это тебе можно откапывать Джима мотыгой, просто так, ничего не воображая, потому что ты ровно ничего не смыслишь. А мне нельзя, потому что я знаю, как полагается. Дай сюда нож». У него был ножик, но я все-таки подал ему свой. Он швырнул его на землю и говорит: «Дай сюда нож». Я сначала не знал, что делать, потом сообразил, порылся в куче старья, разыскал кирку и подаю ему, а он схватил и давай копать, и ни слова мне не говорит. Он и всегда был такой разборчивый. Все у него по правилам. Я взял тогда лопату, и мы с ним давай орудовать то киркой, то лопатой, так что только комья летели. Копали мы, должно быть, 30 минут. Больше не могли, очень устали. И то получилась порядочная дыра.